Глава 25. Лиса ушла куда-то рано утром, и Павел сидел на кухне и курил. Лиса выступала против курения дома, она мотивировала это тем, что у нее, как у оборотня, очень развит нюх, и вообще она не хочет становиться пассивным курильщиком. В дверь позвонили, и Павел пошел открывать. На пороге стояла Милана, она улыбнулась и сказала: «Привет, о чем ты хотел поговорить?» Павел отошел в сторону: «Проходи. И спасибо, что откликнулась на мой звонок». Девушка прошла, разулась и зашла на кухню. Она совершенно по-свойски взяла из шкафчика кружку и налила себе кофе. Милана села за стол и вопросительно посмотрела на парня. Павел тоже сел за стол и сказал: «Понимаешь, у меня к тебе дело. Ты знаешь бывшего учителя Погодина Петра Сергеевича?» Ведьма кивнула. «Он учитель мой бывший. Я его помню очень хорошим человеком. А вчера встретил его и даже узнал не сразу. Пьет мужик. Как он мне объяснил, к бутылке пристрастился после смерти сына. Скажи, ты сможешь помочь ему избавиться от этой пагубной привычки? Умрет ведь человек». Милана отпила кофе. Девушка внимательно слушала и, чуть улыбнувшись, сказала: «Паш, я удивлена твоим стремлением помочь. Скажу честно, вывести человека из запоя несложно. Гораздо сложнее, чтобы он в него не вернулся. Есть временные способы, но отвернуть человека от алкоголя полностью очень сложно и энергозатратно. А еще это вмешательство в жизнь человека практически насильственное. В целом, я готова помочь тебе. Но хочет ли Погодин этой помощи?» И, предвкушая твой вопрос, сразу отвечу: я сделаю это просто так, не требуя ничего взамен. Но у меня условие. Какое? Я сниму ему тягу к спиртному, только если он сам не будет пить 7 дней. А ты, кстати, знаешь, что произошло с его сыном? Ну так, в общих чертах. Официально он погиб от рук маньяка. Но ходили слухи, что причастны упыри. Милана встала, подошла к окну, посмотрела на улицу и, повернувшись, сказала: слухи ходили, только не слухи это. К смерти Погодина-младшего точно причастны упыри, а конкретно Владислав. Именно он прекратил проверку по факту смерти человека от потери крови. Ладно, я пойду, у меня дела. Кстати, я видела Степаниду. Приехала все-таки старая мразота. Ты будь внимательней. Если потребуется, то на мою помощь смело рассчитывай. А на какую помощь? Да бес его знает. Это я так, просто. Милана ушла, и Павел остался один. Молодая ведьма очень нервничает по поводу приезда старой Степаниды. Лиса дергается по поводу приезда Шарля. Владислав, который, возможно, причастен к смерти Погодина-младшего, звонит по поводу приезда Драгомира. Ну вот чего их всех понесло на угодье молодого куратора? Степаныч еще пропал куда-то. С самого утра телефон вне зоны действия сети. Может, конечно, лесник обходит свои владения. Он любит погулять по лесу. Павел посмотрел в окно. Погода солнечная, на небе не облачко. Парень решил, что стоит пойти поработать на огороде. Паша только закончил подготовку очередной грядки и сел, чтобы перекурить, как на огород через дом зашла лиса. Девушка подошла к Павлу, который сидел на самодельной лавке, и села рядом. Наташа явно была на взводе, и Павел не решался спросить, что у нее случилось, и поэтому ждал, пока лиса начнет разговор сама. Она вздохнула и сказала: «Шарль приехал и уже вселился в мой дом. Ты представляешь, он мне еще и высказал, что у меня мало мяса заготовлено. Ну вот точно, псина редкая. Он еще и недоволен. Урод. А главное, он мне не говорит, насколько он приехал. Паш, а если ему взбредет его собачью голову поохотиться? Разгребать последствия охоты потом тебе. А я, как друг, не могу бросить тебя и Степаныча. Он скоро приедет к тебе, и я видеть его не хочу. Пожалуйста, не пускай его к себе». Примерно через час Шарль действительно приехал, чтобы представиться. Это был 30-летний полный парень среднего роста с кудрявыми волосами до плеч. У Павла он сразу вызвал ассоциацию с пуделем. Приехал он на отечественном внедорожнике. К радости Павла он и не собирался заходить к нему в дом, а просто сказал: «Меня зовут Шарль. Я приехал в ваши угодья с инспекцией и проживать буду в доме лисы. Если мне потребуется охота, то я обязательно укажу вам место, где будут оставлены останки добычи. Хотя в ближайшее время охоту я и не планировал. Всего вам доброго». Оборотень развернулся и, сев в машину, уехал. Он даже не стал ждать ответа от Павла. Парня уже конкретно начали раздражать эти приезжие нелюди, которые ведут себя с ним как с мальчиком. Конечно, он молодой и малоизвестный в обществе нелюдей, но эти приезжие реально оборзели. Драгомир так вообще, наверное, весь из себя, как в фильмах. Ну ладно. Павел решил, что завтра он наведается в дом лисы и узнает, как проходит инспекция. Чтобы этот переносчик блох не думал, что он тут не под контролем. А потом к Софье с ее подружкой проехать надо. А то думаю, что если они старые и при положении в обществе нелюдей, то им тут все позволено. А еще надо Савелию позвонить и узнать, когда к ним Драгомир явится. Рассказ. Я 2 недели спал, как младенец. Мне не снилось кровище, не снился голос, который заполнял все пространство. И вообще я не видел снов. Кстати говоря, и тетрадь с легендами и мифами нашей местности я тоже не открывал. Возможно, это даже связано между собой. Вообще, надо больше времени проводить в делах и меньше думать о всякой чертовщине. Люди в лесу и на болоте больше не пропадают. И вообще тишина и покой. Сглазил? Ну или как это называется? Озеро крови я не видел, но уж лучше бы это было оно. Я проснулся ночью от того, что мне очень трудно дышать. Когда я, наконец, смог выбраться из сна, я осознал, что у меня на груди кто-то сидит. Домашних животных у меня нет. Мне было страшно, но я открыл глаза. В окно светила луна, и в белом свете ночного светила я увидел маленькое мохнатое существо. Я пытался схватить нечто, сидящее у меня на груди, но существо оказалось очень изворотливое. Он спрыгнул на пол и метнулся под шкаф. И вот оттуда я услышал шипящий звук. «Откроешь каменный мешок, и я удушу тебя, тварь!» Я вскочил и бросился к выключателю. Включил свет и осторожно опустился на колени и заглянул под шкаф. Там было пусто. Никакого существа там не было. Я даже подумал, что мне это приснилось. Но взглянув на себя в зеркало, я даже побледнел. У меня на шее были отчетливые следы от маленьких лап и царапины от когтей. Я подошел к столу, чтобы попить воды и хоть немного успокоиться. На столе рядом с бутылкой минеральной воды лежала тетрадь, которая была открыта. Я точно помнил, что когда последний раз читал про оборотня из соседней деревни, который промышлял в наших лесах больше 100 лет назад, то положил ее на книжную полку и больше не доставал. Налив себе стакан воды и выпив его, я сел за стол и придвинул тетрадь к себе, чтобы прочитать. Был такой человек, если его вообще можно назвать человеком, по имени Яков Брюс. Во времена правления Петра он был причастен ко всем государственным делам. Но дело не в его политической карьере, а в том, что он был чернокнижником, колдуном, каких мало, и в своей башне творил такие непотребства, что и говорить страшно. Но он так и не смог возвыситься до уровня своего учителя. Его учитель был великим колдуном и некромантом. Он не просто вязался с нечистой силой, он был буквально сам воплощением нечисти. Некромантией он не просто занимался, он буквально жил ей. Он достиг высот, о которых и не мечтали большинство колдунов. Он достиг мастерства, при котором он получил бессмертие. Его не брало железо и яды. Он научился заращивать самые страшные раны и черпать силы для этого у людей. Вот только люди после заимствования силы умирали в страшных муках. Он жил за счет других, и имя его — Лефорт. И в наши дни, и задолго до нас, имя этого колдуна было под запретом. Многие мечтали уничтожить это исчадие и книгу, которую охраняли 12 демонов. Описал книгу сам князь тьмы. Кто только не пытался, и инквизиторы, и одиночки, которые мечтали очистить мир от скверны, и тайное сообщество. Вот только, по слухам, никто не смог этого сделать. Но нашлись храбрые воины. Они смогли изловить Лефорта и заточить его в каменный мешок, наложив заклятие крови. Они не смогли убить бессмертное существо, но мир от него избавили. Вот только книгу они не нашли. Они ворвались в Сухареву башню и смогли взять почти всех адептов Нептунова общества. Вот только Яков смог уйти. По легенде, прежде чем храбрецы добрались до Якова, он спрятал черную книгу, и по сей день ее не могут найти. Место, где храбрецы закрыли каменный мешок, неизвестно. Неизвестно также и каким заклятием пользовалась та группа воинов, но мир они смогли защитить. Проклятый Лефорт томится сейчас где-то в камне, и люди могут жить спокойно до времени, пока не найдется пятеро безумцев, которые захотят освободить его. Я до самого утра не смог заснуть и все пытался переварить информацию из тетради. Вот только понятия совершенно не мог, почему это существо, которое я назвал домовым, сказала, что я должен открыть каменный мешок. Ведь если верить записям, то тех, кто должен открыть мешок и выпустить Лефорта, должно быть 5, а я 1. Возможно, ответ надо искать в дате рождения Якова Брюса.